одежду дня. Ты укроешь от солнца меня, уложив на колени свои. Кайфуем. Задержался в пути, повстречал Бога Джанам. С ним было в пути, по пути. Ты пойми, что в пути без попутчика трудно идти и не заблудиться. Роса не вперво, тебе кольцами снова в небе летит с ним, с ним, с ним. Серебра узорами в черкивая плотность небесную облака. Словно издеваешься и губ слегка касаешься. Дым, дым, дым, для тебя дым джа, для меня дым джа. Дышит теплом, живет одним сердцебиением. На миг не утихая, предубеждения ломая, он улыбается в пути. По ветру с птицами летает вокруг твоей земли. Больше плакать не надо, я тоже когда-то не спал по ночам. Меня часто пугали шуршащие тени во мраке. Смеешься. Он сказал, что вернется, значит, все будет, как он и сказал. Ты поверь в то, что путнику даже с попутчиком трудно идти без дороги. Роса не вперво, тебе кольцами снова в небе летит с ним, с ним, с ним. Серебра узорами в черкивая плотность небесную облака.